Этимологическое объяснение. Полное название грубой йоги стадии зарождения – грубая йога однонаправленного ума. Грубая она называется потому, что ее объективная основа грубее, чем в тонкой йоге. А однонаправленная концентрация ума, потому что йогин либо осознает божеств вместе с самим процессом созерцания, то есть этой же самой йогой, либо однонаправленно созерцает только божеств. Тонкая концептуальная йога стадии зарождения называется тонкой, потому что созерцает воображаемую основу объекта, которая тоньше, чем основа грубой йоги. Эти йоги-керимы называются стадией зарождения, потому что на этом этапе йогин порождает или выстраивает, а затем и созерцает в качестве пути воображаемые йоги, использующие трикаю, плод пробужденного, который йоги задействует аспекты трех основ очищения – смерти, барда и рождения. В отличие от тонкой йоги, в однонаправленной грубой йоге созерцаются грубые черты божества. Однонаправленная концентрация ума в данном случае означает не концентрацию на одиночном божестве, а либо полное самоотождествление с божеством или божествами, либо пребывание в состоянии однонаправленной концентрации на божествах. Тонкая йога стадии зарождения концентрируется на тонких чертах божества или божеств. Так же, как и грубую йогу, ее называют и другими именами, например, тонкая концептуальная йога или йога приписывания.